Глава 4. Вступление. У Ингуна был свой собственный уровень. Возможно ли, что и другие люди этого мира обладали уровнями? Если это так, то правда ли, что им тоже доступны способы поднятия характеристик, как это только что сделал Ингун? Услышав вопрос Ингуна, Карак почесал подбородок и ответил. В последний раз, когда я проверял, у меня был 21 уровень. Или нет, кажется, 22-й. А почему ты спрашиваешь? В ходе дальнейшего разговора Ингуну удалось выяснить еще кое-что. В частности, он узнал, что в этом мире действительно существовали уровни. Тем не менее, люди и представители других рас не могли просто так взять и проверить свой статус, как это сделал Ингун. Кроме того, они не знали подробностей о своих характеристиках, а также не могли распределять дополнительные очки. Все, что они могли, это увидеть свой уровень с помощью заклинания его определения. В этом мире не существовало концепции повышения уровней, что позволяло персонажу стать сильнее. Они просто упорно тренировались и сражались, что, так или иначе, и приводило к повышению этих самых уровней. Значит, у меня нет особых преимуществ. После того, как Ингун получил второй уровень, восстановилась не только его выносливость и магические силы, но также выросли все характеристики. А принимая во внимание то, что он мог свободно распоряжаться дополнительными очками, у него был великолепный потенциал для роста. Если он никогда не слышал о мини-карте и инвентаре, может ли это считаться моей уникальной способностью? Конечно, в этом мире вполне мог оказаться еще кто-то из обычных людей, зашедших в сагу о рыцарях перезапуск. Но если сравнивать его с обычными жителями, то кое-чем он все-таки от них отличался. На лице Ингуна появилась довольная ухмылка. Хоть он и был слабее жителя категории А, это было только сейчас. Если он получит еще два уровня, то все его характеристики будут равняться 11 пунктам. И тогда он определенно станет сильнее жителей А, у которых всего было по 10 очков. А если учитывать еще и дополнительные очки, то я стану прямо-таки гораздо сильнее. Правда, думая об этом, Ингун никак не мог избавиться от болезненного ощущения, ведь речь шла всего лишь о жителях А. Его отправная точка была очень и очень низкой. Тут ничего не поделаешь. Следующим важным нюансом было наличие и отсутствие навыков. Магические заклинания и навыки действительно существовали в этом мире, и процесс овладения ими не сильно отличался от того, который предполагал Ингун. Любой желающий мог обучиться необходимому навыку путем долгих и упорных тренировок. Но у меня есть кое-что другое. После достижения второго уровня он получил не только дополнительные очки характеристик, также у него появились нераспределенные очки навыков. Естественно, вкладывая очки в тот или иной навык, он мог улучшить его эффективность. Оху-ху, не смог сдержаться Ингун. Карак все еще был обеспокоен его поведением, но он попросту не смог подавить в себе рвущееся наружу счастье. Да, попав незнамо куда, я должен был получить хотя бы какую-то компенсацию. Если бы у него не было чего-то подобного, то, скорее всего, он попросту бы умер, как и сам Шутра. Карак нахмурился, но Ингун продолжал смеяться. «Принц, с тобой действительно все в порядке? Такое состояние?» «Все нормально, все нормально. Я бы даже сказал замечательно. Пора продолжать бегать?» Ингун задавался вопросом, сколько же уровней он сможет поднять, бегая вокруг лагеря. Тем не менее, Карак посмотрел на Ингуна и покачал головой. «Нет». Ты кажешься мне немного странным, но при этом более энергичным, чем раньше. Карак развернулся и повел Ингуна к открытому месту. «Я слышал, что принц владеет мечом. Покажи мне», – произнес орк и дал Ингуну деревянный меч. В руках Карака этот клинок выглядел словно зубочистка, но вот для Ингуна он был достаточно тяжел. Ты хочешь увидеть, как я владею мечом? Просто сделай несколько взмахов. «Мне нужно знать, на каком уровне твои способности». Подобная просьба прозвучала довольно грубо, но Ингуну не казалось, что Карак хочет оскорбить его. Бек ясно дал понять, что орк всего лишь обучает его. «Я схожу с ума». В реальной жизни Ингун никогда не занимался кендо. Весь его опыт в фехтовании ограничился игровыми поединками на метлах во время уборки двора. Ингун взял деревянный меч, занял нейтральное положение и сделал глубокий вздох. а затем взмахнул мечом, словно бейсбольной битой. «Вы изучили базовое фехтование уровень 1». «А?» Вместо того, чтобы и дальше размахивать мечом, Ингун рефлекторно открыл окно навыков и без колебаний вложил очки в фехтование. «Базовое фехтование, уровень 2». Физически ничего не изменилось, но вот на инстинктивном уровне Ингун почувствовал разницу. «Я изменился. Нет, я обучился». Он изменил способ хвата меча и расставил ноги немного шире, проведя следующий выпад уже с более точной траекторией. «Ргым!» – издал невнятный звук карак. Ингуна это слегка повеселило, и он спросил. «Что такое?» «Да ничего, просто твои движения стали неожиданно хороши», – ответил орк и наклонился вперед. По его лицу можно было сказать, что он стал свидетелем чего-то непонятного. Глядя на реакцию карака, Ингун не смог удержаться от ухмылки. «Хорошо, значит, я действительно могу это сделать». Он мог стать сильнее, и он будет двигаться вперед быстрее, чем кто-либо другой. Этот факт был очень важен. Ингун ничего бы не смог изменить, если бы остался таким же слабеньким юношей. Можно было предположить, что случится, если бы современные люди оказались в игровом мире телесериала «Три королевства». Как обычному человеку добраться до трона одного из этих государств? Конечно, он стал бы учиться. Что бы ни случилось, он пытался бы защитить своего военачальника и канцлера. А что, если бы этот самый военачальник и один из главных политиков сериала оказались бы под его командованием? А еще неплохо было бы иметь в наличии парочку генералов. Но была одна проблема. Все это не имело смысла, если он не знал, где их найти. Разве в сериале канцлер и военачальник оказались не в отдаленной деревушке? А слабак по имени Ян Банху встретил одного из генералов не в борделе? Ингуну нечего было ответить на этот вопрос. Если бы он заручился помощью выдающегося военного командира и политика, то получил бы возможность с легкостью разобраться со своим братом. Воплощению Яна Банху в саге о рыцарях по имени Шутра нужно было найти себе несколько хороших компаньонов. В противном случае, все могло закончиться печально. Поэтому я должен стать сильным, а также понять, где и кто может мне помочь. Он был самым молодым принцем, не имеющим ни силы, ни власти. Ингуну необходимо было использовать информацию и создать для самого себя сильную позицию. «Вы получили новый уровень!» Размышляя, Ингун продолжал размахивать мечом. Оказалось, что рост происходит достаточно быстро, и теперь он уже в шаге от жителя категории А. Таким образом, он вновь принялся за это занятие. Благодаря повышению уровня, его выносливость восстановилась, так что он мог потренироваться еще какое-то время. «Смогу ли я достичь 5-го уровня, если продолжу качаться и сегодня, и завтра?» Карак сказал, что Шутра пришел сюда за практическим опытом. Таким образом, он должен был поднять свой уровень как можно выше, перед тем, как покинет это место. Так, нужно думать еще и об этом. Первая встреча. Крис и Кейтлин были ответственны за различные подразделения. Значит, это было нечто вроде совместной операции? Карак, я хотел еще кое-что узнать. Что? У нас есть какие-то планы на сражение? Если да, то следовало бы обсудить их с Крисом и Кейтлин. Ингун считал, что встреча со своими родственниками может стать проблемой, ведь здесь он был не Ингуном, а Шутрой. Что делать, если эти оба человека ненавидят Шутру? Да уж, вот будет потеха. Что он мог сделать, чтобы изменить их первоначальное отношение к себе? Могло случиться что-то действительно плохое. К тому же, если с Караком он мог еще оправдаться лихорадкой, то с Крисом и Кейтлин это наверняка бы не сработало. Ему нужно было подготовиться, прежде чем он встретится с ними. А рано или поздно это должно было произойти. «Конечно, для этого же есть собрание. Разве ты не помнишь?» – ответил Карак. «Нет. Ладно, а когда оно будет?» «На то они и собрания, чтобы проводиться каждый день, верно?» Ингун уставился на орка, однозначно ответившего на его вопрос. «Сегодня».